три составляющие «я-концепции». Ваша «я-концепция» состоит из трех частей. Ее можно сравнить с трехслойным пирогом. Первая из трех составляющих частей – ваш идеальный образ самого себя. Это представление или идеальное описание во всех деталях того человека, каким бы вы очень хотели стать. Идеальный образ оказывает огромное влияние на ваше поведение и характер размышлений о самом себе. Ваш идеал представляет собой комбинацию качеств и свойств, которыми вы больше всего восхищаетесь в других людях, живущих и умерших. Получается некая составляющая ваших доминантных устремлений. Это ваше понимание того, каким должен быть совершенный человек. Талантливые люди очень ясно представляют идеальные образы самих себя и непрерывно к ним стремятся. Они ставят для себя высокие стандарты и стремятся жить в соответствии с ними. У вас тоже так получится. Чем яснее вы представляете того человека, каким вы хотите стать, тем вероятнее, что день за днем вы будете превращаться в него. Вы вознесетесь на высоту своих доминантных устремлений. Вы станете тем, кем сами восхищаетесь. Печально, но для неудачников и несчастливых людей характерны расплывчатые идеи, а в большинстве случаев даже отсутствие идеалов. Они мало или совсем нисколько не думают о том, какими хотели бы стать, о тех чертах, которые хотели бы в себе развить. В конце концов, их рост и эволюция замедляются и останавливаются. Они застревают в ментальном тупике и остаются там навсегда. Они теряют импульс к самосовершенствованию. И когда человек смотрит с восхищением и уважением на такие качества других людей, как честность, целеустремленность и мужество, то начинает вырабатывать эти же свойства в себе. Четко определив собственные фундаментальные ценности и работая над воплощением их в жизнь, вы совершенствуете свою личность. И поскольку ваша внешняя жизнь отражает жизнь внутреннюю, работу и взаимоотношения с людьми, то улучшается и каждый из этих аспектов. Ниже мы поговорим об этом подробнее. Вторая составляющая вашей концепции – это образ самого себя. Ваш образ – это способ смотреть на себя самого. Это то, что вы думаете о себе, занимаясь повседневными делами. Ваш собственный образ можно назвать внутренним зеркалом, в которое вы смотритесь, пытаясь понять, как вы должны вести себя или поступать в определенной ситуации. Ваши поступки адекватны с той картинкой, которая видна вам изнутри. Поэтому можно производить усовершенствование, намеренно меняя те ментальные образы самого себя, которые относятся к данной области. Такой процесс модификации собственной индивидуальности – один из самых быстрых и надежных способов улучшить результаты. Начав смотреть на себя как на более компетентного и уверенного в себе человека, вы добиваетесь большей сосредоточенности и эффективности действий. Имея цель изменять собственный образ с помощью знаний, приобретенных при чтении этой главы, вы станете разговаривать, поступать и чувствовать себя намного лучше, чем когда-либо ранее. Вы измените как свою личность, так и достигаемые результаты, меняя собственные ментальные образы. Третья составляющая вашей «я-концепции» — это чувство достоинства. Самоуважение — это то, что вы чувствуете по отношению к самому себе. Это эмоциональный компонент вашей личности, а также фундаментальное свойство, влияющее на характер достигаемых результатов. Это ключ к счастью и личному успеху. Он схож с внутренней частью ядерного реактора. Он является источником энергии, энтузиазма, жизненной стойкости и оптимизма, наполняющих вашу личность силой и превращающих вас в преуспевающего человека. Степень вашего самоуважения определяется двумя факторами, подобными противоположным сторонам одной медали. Первый демонстрирует, насколько стоящим и значимым человеком вы себя представляете, насколько любите себя и принимаете ли таким, какой вы есть. Эта сторона, связанная с личной оценкой самоуважения. Таков ваш рейтинг, он не зависит от того, что в данный момент происходит в вашей жизни. Этот первый фактор не зависит от внешних переменных. Человек с действительно высоким самоуважением может сталкиваться в своей жизни с множеством сложностей и препятствий, но при этом сохранит высокую положительную самооценку. Жаль, только немногим удается достичь такой стадии развития, на которой им удается сохранять чувство внутренней ценности, независимо от внешних обстоятельств. Второй фактор, определяющий уровень вашего самоуважения, это ваше чувство собственной эффективности, того, насколько вы компетентны и способны выполнить то, чем занимаетесь. Такова результативная сторона самоуважения. Она составляет основание, на котором возводится истинная долгосрочная уверенность в себе, на котором строится уважение к себе. Есть взаимосвязь между двумя частями вашего чувства достоинства. Если ваше самоощущение позитивно, то улучшается и результат выполняемых действий, а хороший результат приносит положительные эмоции. Наилучшая мера самоуважения – это то, насколько вы сами себе нравитесь. Чем больше вы себе симпатичны, тем лучше у вас получается именно то, на что направлены ваши мысли. Чем больше вы себе нравитесь, тем сильнее ваша уверенность в себе, тем позитивнее ваши отношения, тем здоровее, энергичнее и счастливее вы себя чувствуете вообще. Таким образом, ваши ощущения в значительной степени определяются тем, как вы сами с собой общаетесь, вслух и про себя. Можно повысить уважение к себе, повторяя с энтузиазмом и уверенностью: «Я себе нравлюсь! Я себе нравлюсь! Я себе нравлюсь!» А еще лучше, если вы станете говорить: «Я себя люблю! Я себя люблю! Я себя люблю!» Когда вы впервые услышите эти слова в собственном исполнении, они могут показаться несколько глупыми, но в них исключительная сила. В виде эксперимента отвлекитесь от чтения в этом месте и скажите себе от всего сердца несколько раз: «Я себе нравлюсь». Вы заметите, что, произнеся эту фразу 5-6 раз, вы и в самом деле почувствуете себя лучше. Мы научили этому наших детей. Всякий раз, когда они чувствуют себя несчастными или плохо себя ведут, мы уговариваем их сказать: «Я себе нравлюсь». Вскоре они начинают улыбаться и становятся веселее. Видимо, чем выше степень открытости и восприимчивости человека к этому утверждению, тем большее влияние оно оказывает на личность человека. Очень приятно любить себя. В действительности это ключ к эффективности и счастливым отношениям с окружающими. Чем больше вы любите и уважаете себя, тем ближе к вашим способностям оказываются достигаемые результаты. У вас становится меньше ошибок. Постепенно вы становитесь более энергичны и творчески развиты. Кто-то из нас вырос с убежденностью в том, что любить себя значит слыть высокомерным и заносчивым. Это не так. Комплекс превосходства, высокомерное и заносчивое поведение, комплекс неполноценности, уничижительное поведение – все это проявление низкого самоуважения и отсутствия любви к себе. Ладят практически со всеми люди, имеющие высокое чувство собственного достоинства.